Ей захотелось примерить к молодым друзьям Франсуазы ярлыки, которые они будут носить потом. Журналист, геолог, мать семейства, переводчица при посольстве, начальник отдела в Министерстве иностранных дел, министр, дипломат, библиотекарша. Для них все только начиналось, их судьба еще не была определена. Что их ждет? Успех или неудача? Они были только эскизами будущих людей, удивительным образом сочетая стремления, иллюзии, потаенные силы. Да, будущее станет таким, каким сделают его эти узкоплечие юноши и скромные благонравные девицы. Смотреть на них все равно, что склоняться над неведомой бездной грядущего, все равно, что приближаться к могиле, и в то же время самый их вид вселяет бодрость. Волнение Мадлен росло по мере того, как она все яснее понимала, что ее достояние — груз прожитых лет, а богатство этих подростков как раз в том и заключается, что они еще ничем не владеют. Она почти не слушала Патрика, толковавшего о технике бурения нефтяных скважин в море, и мало-помалу прониклась грустью по невозвратно уходящему времени. Еще несколько юношей кружком уселись возле нее. Разговор зашел об использовании кино в целях пропаганды, и все оживились. Большинство осуждало тенденциозность в искусстве, кроме Фредерика Массара, который не без пафоса доказывал, что пристрастность является необходимым условием искренности художника. Франсуаза подходила, присаживалась на ручку кресла, вставляла свое слово, притворялась, будто увлечена спором, но все мысли ее, судя по всему, были далеко. Без четверти семь раздался звонок, и Франсуаза, сразу преобразившись, поспешила в переднюю. В гостиную вошел высокий, сухощавый мужчина лет 32, с длинными руками и нервным матовым лицом, на котором сверкали большие, темные, как с византийской иконы, глаза. Мадлен тотчас угадала в нем Александра Козлова. Франсуаза познакомила его с теткой, он уселся среди юных гостей, взял предложенный ему сандвич и рюмку водки и произнес несколько обычных в таком случае фраз. Вот он какой, этот необыкновенный человек, о котором столько рассказывала Франсуаза. Девушка не спускала с него глаз и ловила каждое его слово, точно изречение оракула. Мадлен пожалела Патрика, но сам он как будто ничего не замечал. Столь же уверенный в непогрешимости своего ума, как в том, что туфли его зашнурованы аккуратно, Патрик пустился рассуждать об отношении науки и морали. Должно быть, он прочитал недавно статью на эту тему и хотел блеснуть своими знаниями. Козлов слушал с утомленным и рассеянным видом, не мешая Патрику разглагольствовать. Этот монолог раздражал Франсуазу, и она несколько раз пыталась его прервать, но напрасно. Патрик расходился все больше. Козлов наклонился к Мадлен и вполголоса сказал: «Франсуаза много рассказывала о вас. Вы, кажется, антиквар?» «Это слишком громкое название для моего скромного дела. Так или иначе, вас интересует жизнь вещей. Жаль, что у меня нет времени ими заниматься. Вы любите красивые вещи?» «Я люблю всякие вещи за тайную жизнь, которая в них угадывается. Подчас то, что считается уродливым, говорит мне больше, чем общепризнанные красоты. Как видите, я не знаток в искусстве. Мне даже стыдно перед вами за свои скудные познания. Знание ничего не стоит, ведь дело в чутье. А ваши слова доказывают, что чутье у вас есть. Во всяком случае, нельзя отрицать влияние на нас так называемого неодушевленного мира. Но ничто не наводит на меня такой тоски, вы уж меня простите, как витрина антиквара.